Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В нашей передаче прозвучит интервью с интересной птицей, проживающей в Арктике. Птицу эту зовут камнешарка. А затем вы услышите короткий рассказ о двух маленьких, но трудолюбивых строителях. Здравствуй, птица. Добрый день. Вижу, я тебе не лень все по берегу скакать, что-то средь камней искать. Да, не лень. Ищу я пищу. Меж камнями пищу ищешь? Да, не зря меня народ камнешаркою зовет. Камнешаркою? Потому что ты среди камней шаришь? Да, шарю я, обшариваю. Значит, ты, птица-камнешарка, пропитание себе среди камней находишь? Не столько среди камней, сколько под камнями. Под камнями? Да что ты! Да, я камни переворачиваю, а под ними жучков и червячков себе нахожу на обед. Интересно. Птица-камнешарка, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о своей жизни поподробнее? Ну что ж, хорошо. О чем же вам рассказать? Вначале скажи, пожалуйста, несколько слов о своей внешности. О моей внешности? Птица я размером с большого дрозда. Это точно. Оперение у тебя красивое. Оперение? На голове у меня перышки белые. И на животе тоже белые. Да, а на спине у меня перья черные и рыжие. Хорошо. А теперь, камнешарка, расскажи, как ты камни переворачиваешь. А так и переворачиваю. Клювом. Клювом? Да. Я могу перевернуть камень, который весит столько же, сколько я сама. Thank you. Ты можешь перевернуть камень по весу, равный весу твоего тела? Ну да. Здорово. А клюв у тебя не может сломаться, когда ты такие тяжелые камни переворачиваешь? Нет, не сломается. Мой клюв специально для этого дела был спроектирован. Твой клюв был спроектирован для переворачивания камней? Ну, конечно. Спроектирован моим создателем. Ага, согласна. Да. Вот посмотри на мой клюв. Видишь, он у меня толще, чем у многих других птиц. Толще и короче. Толще и короче? Это чтобы он не сломался, когда ты им камни ворочаешь? Совершенно верно. И притом, видишь, клюв мой немного кверху загнут. Да, вижу. А зачем это? А это для того, чтобы легче было его под камни подсовывать. У камней-то здесь на берегу края чаще всего закругленные. Точно. И тебе твой клюв слегка кверху загнутый. Удобно под закругленные камни подсовывать? Правильно. Творец мне такой клюв дал, потому что он заранее знал, что мне придется камни переворачивать. Ага. Значит, Создатель снабдил тебя подходящим клювом и при этом вложил в твой мозг специальный инстинкт, заставляющий тебя переворачивать камни? Что верно, то верно. И по наследству эти наши черты передаются нашим деткам. Ясно. Да, такую уж наклонность мы, птицы камнешарки, имеем. Камни переворачивать и под ними пищу себе искать. Вот смотри, видишь камешек? Сейчас я его поверну. Этот камешек-то? А не слишком ли он для тебя тяжелый? Нет, ничего. Не такие ворочали. Сила-то у меня в ногах. В ногах? Да. Я сначала колени сгибаю, потом клюв свой под камень подсовываю, а затем быстро силой коленки разгибаю и камешек толкаю. Вот как? Да. Вот, гляди. Раз, два, взяли, оп. И готово. Молодец. Здорово. Ну, а когда камень тяжелый, не поддается, я его еще своей грудкой подталкиваю. Понятно. А если и тогда он не поворачивается, другие камнешарки мне на помощь приходят. Ах, вот как! Иногда другие птицы-камнешарки помогают тебе камни двигать? Да. А как же? Взаимопомощь. Тяжелые камни мы совместными усилиями одолеваем. Отлично. Скажи, птица-камнешарка, а камни ты ворочаешь в основном по берегам рек? Да, по берегам рек и ручьев. Там всегда камешки найти можно, а под камнями там земля всегда влажная. Ну и что? А во влажной-то земле скорее можно разных жучков-червячков найти. Ясно. Скажи, камнешарка, а ты всегда здесь, за полярным кругом, живешь? Нет, это зависит от времени года. Значит, летом вы здесь, в Заполярье? Да, летом мы, птицы-камнешарки, любим проводить в Заполярье, в Арктике. Почему? Так нам нравится. Здесь, в северных широтах, в мае, июне и июле, солнце круглые сутки не заходит, все время светло. Полярный день? Да, полярный день. Правда, и летом погода здесь довольно прохладная. Температура днем в среднем градусов 10, тепла по Цельсию. Понятно. Но вам такая погода нравится? Да. А главное, нам нравится, что здесь летом когда солнце не заходит, при постоянном дневном свете разные жучки и букашки быстро растут и размножаются. Жучки и букашки растут, размножаются, а птицы залетные ими питаются? Точно, так и происходит. Но, наверное, начиная с середины июля, здесь в Арктике становится все холоднее? Да, дни делаются короче, погода становится все более и более холодной. И вам это не нравится? Нет, конечно. И мы тогда улетаем на юг. Куда же вы летите? В Южную Африку. Ничего себе! Из Арктики в Южную Африку? Да. Ну и что? А почему ты удивляешься? Как почему? Ведь вы должны тогда пролететь примерно 16 тысяч километров. Да, и пролетаем. Ведь мы, камнешарки, быстро летаем. Быстро летаете? Конечно. Летим мы обычно большими стаями. С какой скоростью? Со скоростью примерно 60 километров в час. Ого! 60 километров в час. Неплохо. И сколько вы за день пролетаете? Километров 800 пролетаем. 800 километров в день. Значит, от Арктики до Юга Африки вы можете долететь примерно за 3 недели? Верно. Считаешь ты хорошо. И все-таки трудно это себе представить. 16 тысяч километров пролететь. Это же огромное расстояние. Да, огромные. Ну и что? А как же вы в полете с пути не сбиваетесь? А нам наш Создатель дал способность ориентироваться по звездам. Вы можете определять направление полета по звездам? Ну, конечно. А как же? Вот это навигаторы. Да. Творец заложил в мой мозг своего рода карту звездного неба. Интересно. И ты умеешь различать звезды? Да. Я умею, например, находить на звездном небе полярные звезды. Да что ты говоришь? Да. И по полярным звездам ты определяешь, где север и где юг? Верно. И кроме того, Создатель снабдил меня специальными магнитиками. Чем-чем? Магнитиками? Да. В моем теле есть крошечные магнитные частицы, чувствительные к магнитному полю Земли. Ах, вот оно что! Да, и с помощью их я могу определять, где находится северный магнитный полюс и где южный. Потрясающе! Значит, они служат тебе чем-то вроде компаса? Ну, конечно! Теперь-то понятно, почему вы, птицы-камнешарки, не сбиваетесь с пути, когда летите из Арктики на юг африканского материка. Да, и поэтому мы не сбиваемся с пути, когда в мае летим обратно с юга на север. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, птица-камнешарка, за то, что ты мне сегодня рассказала. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться. Мне уже пора домой отправляться. Ну что ж, до свидания. Счастливого пути. До свидания, камнешарка. Счастливо тебе здесь камни ворочать. Спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы знаете, когда люди начали пользоваться компасом? известно, что в Европе компас появился лишь в XII веке. А до этого путешественникам в основном приходилось ориентироваться по Солнцу и звездам. Понятно, что изобретение компаса имело очень важное значение. Ведь компас стал верным помощником мореплавателей, землепроходцев, а впоследствии и летчиков. В наши дни в их распоряжении имеются и другие более сложные навигационные приборы, помогающие им правильно определять курс. Но интересно то, что задолго до изобретения компаса человеком перелетные птицы пользовались находящимся у них в теле своего рода навигационными приборами. Сегодня мы слышали о крошечных магнитных частицах, которые, подобно компасу, помогают птицам-камнешаркам определять направление полета. Кроме того, мы узнали, что эти птицы умеют ориентироваться и по звездам. Однако ясно, что не сами пернатые путешественники научились находить на небе полярные звезды, и что не сами они снабдили себя чувствительными к магнитному полю Земли частицами. Чтобы научиться ориентироваться по звездам, а также для того, чтобы изобрести компас и научиться пользоваться им, нужен разум. Птицам их птичьего разума для всего этого явно не хватило бы. В своем поведении птицы ведь в основном руководствуются инстинктами. Кто же заложил в них соответствующие разумные инстинкты? Кто снабдил их магнитными частицами, заставляющими их правильно ориентироваться в полете? Мы знаем, ничто разумное не может появиться на свет без участия разума. Птицы и другие населяющие Землю живые существа свидетельствуют о своем разумном Создателе, о Боге-Творце Вселенной. Продолжаем передачу «В мире природы». Теперь, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказ о двух маленьких строителях. Они не знали, что я смотрю на них, а я смотрел. Я стоял в тени и тихонько наблюдал, как они работали. Их было двое, он и она, и работали они с большим усердием. Дом, который они строили для себя, был расположен между стропилами незаконченной еще крыши моего дома. Ну и раз они собрались там поселиться, я, видимо, должен был приостановить все мои строительные работы в той части крыши. С какой осторожностью они действовали, эти двое пришельцев? Старались, чтобы никто не заметил, как они притаскивают в укромный закуток на крыше различные материалы для своего строительства. Но я-то их заметил. Стройматериалами им служили веточки, кусочки веревок, и таскали они все это в своих клювах. Вы, наверное, уже догадались, о каких строителях я вам рассказываю. Ну, конечно, это были птицы. Они сооружали себе гнездо. Каждый раз, прилетев с грузом стройматериалов, они, перед тем, как юркнуть к гнезду, сначала садились на крышу и с опаской оглядывались. Однако я все еще оставался незамеченным ими. Я наблюдал, не шелохнувшись, затаив дыхание. Но, к сожалению, не дышать я долго не мог. Кислорода не хватало. Я сделал глубокий вдох, и это меня выдало. В панике замахав крылышками и испуганно зачирикав, мои будущие жильцы упорхнули на верхушку ближайшего дерева. Усевшись там, они стали за мной наблюдать. Я поступил очень вежливо и учтиво. Поспешно отступив, я оставил им довольно большую часть территории моего двора и сада. Когда они увидали, что опасность миновала, они решили продолжать свое строительство. Теперь уже они работали без посторонних наблюдателей. я был доволен, даже счастлив. «Отныне в моем саду будет меньше гусениц и жучков», — думал я, — «ведь у меня на участке поселились птицы». Так что в данном случае стоило уступить часть своих территориальных прав. Однажды я отважился пройти через территорию, теперь принадлежавшую им, только потому, что мне очень нужно было попасть в гараж. И я услышал, как мои птички беседуют. Он что-то чирикал, сидя на ветке дерева, и она отвечала ему из только что построенного гнезда, скрытого за карнизом. Я заметил, что у меня появилось возрастающее чувство ответственности за эту пару и за их деток, которые должны были вскоре родиться. Я решил как можно скорее удалиться, чтобы никого не потревожить. Прошло несколько дней, и мне снова понадобилось пройти в гараж. Но, очутившись на их территории, я был поражен гнетущей тишиной. Не желая думать о худшем, я поспешно сделал то, что мне нужно, и ушел. Однако забыть о странной тишине я не мог. Надо было взглянуть еще раз. Опять я пришел на их территорию, и опять тишина. «Наверное, обе птицы улетели за пищей и, должно быть, скоро вернутся», — думал я. Однако, если в гнезде уже есть яйца, могли ли родители оставить их, улетев одновременно? Я решил наведаться опять через несколько дней, надеясь снова услышать птичье щебетание и увидеть суету у гнезда. Но вместо этого меня ожидала тишина. К моему огорчению я понял, гнездо с пятью лежащими в нем яйцами по непонятной причине было покинуто. Может быть, соседские собаки спугнули двух птиц, или, хуже того, один из многочисленных котов, обитающих в округе, поймал какую-то из этих птиц, а, возможно, их обоих. На всякий случай я оставил гнездо лежать на том же месте еще несколько дней. Увы, оно действительно оказалось покинутым. Что делать? Я решил продолжить работу по сооружению своей крыши. Мне как-то стыдно закончить на этом мою историю. Стыдно просто так выбросить гнездо и забыть о нем, после того, как увидал, сколько стараний было приложено, чтобы его соорудить. Чтобы рассказ мой имел больше смысла, я хочу обратить ваше внимание именно на это. Рассматривали ли вы когда-нибудь птичье гнездо вблизи? Замечали ли, с каким мастерством оно изготовлено? Основание гнезда сделано из веточек и тоненьких палочек, не длиннее 15 сантиметров. На этом основании своего рода круглая корзиночка, свитая из травинок, сухих стебельков, сосновых иголочек и так далее. Но это еще не все. Внутри корзиночки есть специальная мягкая подстилка, сделанная из подобранных собачьих и кошачьих волосков, кусочков веревочек и других мягких материалов. И каждый маленький стебелек, каждый кусочек веревки и каждый волосок был специально найден и затем принесен в гнездо. Можете себе представить? Сделать сотни и сотни полетов, чтобы отыскать и принести к месту постройки необходимые кусочки стройматериалов. А затем, без клея или каких-нибудь инструментов, из всего этого сконструировать гнездо нужной формы. Вот пример подлинного мастерства и прилежания. Сможете ли вы собрать палочки, веточки, соломинки, волоски животных и свить из них гнездо? Хотите попробовать? Но только чтобы быть справедливыми, пользуйтесь при этом одной рукой, да, лишь одной. Ведь птица пользуется лишь своим клювом. Сомневаюсь, что вы сможете свить нечто похожее на настоящее птичье гнездо. Это не так-то просто. Как же птицам это удается? Согласно теории эволюции, мы находимся на высшей ступени развития, чем птицы. Почему же они умеют это делать лучше нас? Конечно, не по причине эволюции. Дело в том, что Бог-творец дал птицам эту особую способность строить себе